Глава 18. Так далеко от дома Ник еще никогда не забирался. Но большого притока новых ощущений это путешествие не принесло, ибо дальше аэропорта его все равно никто не выпустил. На Мадагаскаре обещанный Джеком коллега вытащил его из потайного места, оборудованного среди коробок, помог выбраться из самолета, усадил в электрокар и довез до следующего самолета, где Ника уже ждал очередной рукотворный тайник. Правда, по пути обязательно должно быть какое-то «но». Тут их даже два. Во-первых, он жил в Москве, и если он до сих пор жив, то вряд ли переехал. А второе? «Я уверен, что он не захочет мне помогать», — сказал Ломтев. «С моей стороны тоже все сложно. Я считаю его своим личным врагом». «Почему же он до сих пор жив?» «Руки не дотянулись. Да и времени чуть-чуть не хватило». «Понимаю», — сказал Ник. «Должно быть, планирование заговора против императора отнимало все твои свободные часы». «Да не было никакого планирования, по крайней мере, с моей стороны. Это было исключительно спонтанное решение, о котором я, впрочем, ничуть не жалею». «Да? То есть, если бы у тебя была возможность переиграть этот эпизод?» «Возможно, в некоторых моментах я был бы мудрее. Провел бы некоторую работу над ошибками, но в целом у меня просто не было выбора. Нынешний император мне его не оставил». «Так, может быть, стоило бы подойти к этому убийству с большим старанием?» «Поверь мне, отрастить клыки и научиться ими пользоваться. Время волков никуда не делось. Пусть теперь Кларк бегал уже с совсем другой стаей. Но и в этой извращенной охоте всех на всех, в этом извечном противостоянии, где одни волки дрались с другими волками, а травоядные опасливо наблюдали за всем этим со стороны, надеясь, что хотя бы в этот раз их не заметят, была определенная стабильность. Если ты в достаточной степени владел информацией, в этом даже была какая-то предсказуемость. Оседлав информационные потоки, можно было определить, где возникнет очередной очаг напряженности и где будет временное затишье, и изменить свое географическое положение в зависимости от того, какой образ жизни ты предпочитаешь вести. Однако, теперь Кларка не покидало ощущение, что он помог выпустить из клетки бешеного тигра-людоеда, рядом с которым большинство волков тоже покажутся травоядными, а предсказать поведение бешеного зверя не может никто. И речь, разумеется, шла совсем не о Нике. «Ну, хоть какое-то утешение», — сказал Ник. «У твоего отца есть связи, есть ресурсы, и, судя по всему, должны быть деньги, а это здорово облегчает любую задачу». Возможно, он уже установил личность проводника и нашел его самого. Выкрасть человека из Москвы не такое уж сложное дело, я думаю. «Мой отец террорист», – простонал Ник. «Все мы по молодости творили знатные глупости, но сейчас он высокопоставленный чиновник». «Террористического государства», – добавил Ник. «И я никаких глупостей не творил, разве что не угадал с родителями, но тут от меня мало что зависело». «Так твоя молодость еще не закончена». «Я не хочу всего этого». «Понимаю. Я в свое время тоже этого не хотел». «И кто же на тебя надавил?» «Тот, кто сейчас давит и на тебя. Обстоятельства». Самолет пошел на посадку. Очередной техник помог Нику выбраться из самолета. На аэродроме было жарко. Асфальт... «Ты просто не следуешь инструкциям и не выполняешь того, чего от тебя ждут», — сказал пилот, с улыбкой показывая на багажное отделение. «Где мы?» – спросил Ник. «Где-то в Африке», – сказал пилот. «А куда я попаду, если просто уйду отсюда и перелезу через вон тот забор?» «В полицию. Потом в миграционную службу. А уже потом, кто знает». «И куда я полечу дальше?» «Уже не в Африку», – улыбнулся пилот. «Почему бы просто не сказать мне?» – спросил Ник. «Потому что мы хотим оставить этот маршрут в секретности», — сказал пилот. «Мысль в том, чтобы ты впоследствии не мог никому рассказать, каким именно путем тебя вывезли из Австралии и подставить под удар наших людей». «Это человек Кларка», — сказал Ломтев. Но Ник уже и сам догадался. «Я там оборудовал тебе место», — сказал пилот, снова указывая на багажное отделение. «На этот раз перелет будет очень долгим, так что я позаботился обо всем. Доверься нам, и уже скоро ты увидишь своего отца». «Сколько еще будет рейсов?» «Я не могу тебе этого сказать». «А где моя дочь?» Влад промолчал и опустил взгляд, сделал вид, что его очень занимает причудливый узор трещин на асфальте. «Когда?» – спросил Ломтев. 4 месяца назад». «Как?» «Официально это автомобильная катастрофа», – сказал Влад. «Но у меня есть некоторые основания полагать, что за аварией стояла СИП». Ломтев сжал кулаки, и Влад почувствовал, как на его плечи свалилась огромная тяжесть. И не только на плечи. Дышать стало трудно. Он буквально физически чувствовал, как замедляется бег крови по венам. Ноги начали дрожать. Он чувствовал, что вот-вот рухнет. «Не надо!» – прохрипел он. «Это привлечет внимание!» «Да», – согласился Ломтев с видимым усилием, разжав пальцы. Влада сразу же отпустило. «Я соболезную», — сказал он. «Мне правда жаль, что все так закончилось». Он боялся именно этого момента. Боялся, что первым увидит старика, и что именно ему придется сообщить старикану страшные новости. Он помнил, насколько Ломтев любил свою дочь, и понимал, что это будет тяжелым ударом, после которого он... Тут никогда не угадаешь, что он может сделать. Когда дочери Ломтева пытались угрожать в прошлый раз, это закончилось бойней столичной аристократии, смертью императора и десятилетием смутных времен. Но здесь и сейчас угроза вроде бы миновала. Ломтев взял себя в руки, несколько раз глубоко вдохнул и посмотрел Владу в глаза. «Ничего еще не закончилось», — сказал он.